Глава 12. Площадь перед дворцом, на которой обычно проводили парады, смотры войск и прочие массовые гуляния, оказалась забита под завязку девицами всех сортов и размеров. Места, кажется, больше не было, и все равно на мосту все еще двигалась колонна соискательниц на место невесты принца. Хорошо, что мы приехали пораньше, разместились с удобствами в нашем домике на окраине столицы, отдохнули, пришли в себя пару дней. Встали, правда, поздно, поэтому сейчас плелись замыкающими. Мачеха бухтела на грани слышимости, что вот сейчас не успеем, кровиночки без жениха останутся. Я ей как могла втолковывала, что без нас не улетят, тьфу, не начнут. У них проверка поименная, потому собственные колонны еле двигалась. На воротах, отделявших мост от дворцовой площади, стояли с двух сторон по лакею и сверяли приглашение со списком. Зато мы вчетвером сияли свежестью и новизной нарядов, как Жаклин и хотела. Большинство девиц явно только с дороги. Вон степнячка в пыльной дорожной накидке даже в нормальное платье переодеться не успела. Да это старая знакомая. Ну, как старая? Меня младше на 2 года. Мартана, а ты что здесь делаешь? Степнячка обернулась, просияв радостной улыбкой. Я здесь, чтобы наверняка от этого козла избавиться. Так и знала, что ты тоже будешь. Удачно, что мы друг друга сразу нашли. Мы обнялись, игнорируя недовольное фырканье Жаклин. Она не одобряла нашу дружбу, считая унизительным для баронессы водиться с какой-то степнячкой. То, что Артана чуть не вышла за принца замуж, ею всерьез не рассматривалось. За ворота пускали только включенных в список девиц. Мачехе пришлось остаться по ту сторону. Напутствовав еще раз дочерей и привычно проигнорировав меня, она отступила на обочину, дожидаясь, когда нас пропустят, чтобы лично лицезреть тот момент, когда сокровище и я скроемся во дворце. Необъятный замковый двор кишмя кишел девицами всех сортов и размеров. От беленьких, но крупненьких северяночек, привыкших горных баранов голыми руками заваливать, до тонких, как тростиночки, восточных красавиц, скромно закутанных слоев в 20 полупрозрачной ткани, несмотря на холод. Бедняжки дрожали, но мужественно терпели. Багаж, личные вещи кандидаток дожидались на заднем дворе. После конкурса слуги отсортируют сумки и чемоданы. Не хватало еще в эту толкотню с багажом соваться. На каменной стене, прямо под флагом страны, появился рослый, весьма упитанный мужчина средних лет в ярко-алой ливрее. Судя по количеству золота, украшавшего одежду, то был явно не просто слуга. В руках он держал блестевшую в лучах зимнего солнца палку в собственный рост высотой с круглым навершием. «От имени Его Величества и Его Высочества приветствую благородных девиц на отборе!» Звучным, хорошо поставленным голосом объявил он. Все понятно, распорядитель торжества, тамада, так сказать. «Дамам построиться!» скомандовал церемонимейстер и для пущего эффекта 3 раза стукнул жезлом, или что там у него за массивная палка в руках, в пол. Звук получился убедительный. Девицы засуетились, стараясь выбиться в первый ряд. Естественно, у всех это не получилось. Пришлось гвардейцам пройтись среди них, бережно, но непреклонно расставляя претенденток по квадратным плиткам двора. Ну, чисто шахматы. Я, не дожидаясь указаний, послушно заняла самую дальнюю клеточку. Мне оно надо поближе? Нет. Дождавшись, пока суета уляжется и девицы построится, церемонимейстер подал голос. «Испытание первое! Объявляю открытым!» Снова бум-бум жезлом. Полая стена там под ним, что ли? Звонко уж очень получается. Двери в замок распахнулись, являя 2 гордых, возложенной на них миссией слуг. Они бережно, как величайшую ценность, волокли носилки. На бордовой бархатной подушке, водруженной поверх носилок, гордо восседал огромный, откормленный, до жути мохнатый кот. Вряд ли тестируемые девицы обратили внимание, что морда у кота не совсем кошачья. Интересно, как они уломали местную нечисть поучаствовать в осмотре невест? Первых четырех претенденток кот замковой обнюхал без особого энтузиазма. Зато на пятый оживился, выгнул спину колесом, взъерошился и как зашипит. «Шаг назад!» — распорядился сопровождающий кота секретарь. Девица покраснела, аки спелый помидор, и смущенно отступила. Ясно, не девица. Дальнейший медосмотр проходил так же быстро и эффективно. Слуги неспешно продвигались между клеточками, делая небольшую паузу на каждом втором шаге. А следовавший за ними секретарь фиксировал диагноз и делал пометки, сверяясь с приглашениями на предмет фамилии. Кого вычеркивать? Наступила моя очередь. Кот не кот выгнул спину, я выгнула бровь. Паршивец заурчал и подставил уши для почесать. Сопровождавшие замкового лица удивленно вытянулись. Наверное, не каждому нечисть позволяет такие запанибратские отношения. Не объяснять же им, что на мне совместный оберег от лешего и водяного, да и наш домовенок пару бусинок на тот браслет навесил. Вот и решил замковой, как настоящий кот, ознакомиться поближе с запахами и приветами от родичей. Не прошедших тест на девство стражники сопроводили обратно до ворот. Я, бедняжка, мысленно посочувствовала. Такое клеймо прилюдное получить. Пойди теперь замуж, выйди. Времена-то дикие. В девице главное девичество и все такое. Восстановив порядок и подвинув всех оставшихся претенденток вперед на освободившиеся клеточки, стражники снова отступили к стенам. Повинуясь знаку жезла, на стену выбежали двое расторопных помощников, одетых куда как поскромнее, и развернули огромное заготовленное заранее полотнище. На нем яркими красными буквами было написано «Сделайте шаг вперед и два шага вправо». На площадь упало молчание. Девицы переглядывались в недоумении. Я хмыкнула. Проверка на грамотность и логику. Уровень первоклассника. Забавно. Кто посмелее, зашевелились. Кто-то шагнул вперед, кто-то вправо. Взглядом я нашла в толпе сестер. Те последовали указаниям в точности. Молодцы девчонки. Я с трудом подавила порыв для надежности сделать шаг назад. Этак я себя выдам. Лучше тихо стоять на месте, сливаться с коллективом. Таких, как я, неграмотных, оказалась добрая половина. Вот ты аукнулась местной аристократии необязательное женское образование. Это для жены уездного помещика. Читать не обязательно уметь. А королеве положено и читать, и подписываться. Мало ли ситуация какая. Арианна глянула рядом со мной, не нашла меня и принялась озираться. Мы встретились взглядами, сестрица подняла вопросительно брови. «Ты чего, мол? Я знаю, что ты умеешь и получше нас». Я беззвучно на нее шикнула. Нечего по сторонам глазеть. Она пожала плечами и отвернулась. Ну да, ей-то что? Конкуренткой меньше. По рядам снова прошли солдаты, убирая растерявшихся и неграмотных. В этот раз не с глаз долой, просто оттеснили кучкой к стене, позволяя досмотреть цирк испытания. Зачем, я поняла только позднее. Если отсутствие девственности приговор, то у тех, кого отсеяли, еще оставался шанс. Помощники церемонимейстера спора развернули новое полотнище. В этот раз плакат гласил «Сделайте 9 минус 3 шага вперед». Математическое действие в этот раз написали цифрами. Разносторонне проверяют, надо же. Творчески к делу подошли. Да, мы и тут поступили в разнобой. Кто-то узнал цифру 3, кто-то 9, кто-то сложил их и продвинулся практически ко входу в замок. Тех, что посчитали правильно, осталось около сотни. Не густо, на общем фоне. Ну, теперь дворец точно не треснет. Лизелла обернулась и благодарно кивнула еще раз. Так-то вот, девоньки. Не нужна наука аристократам, говорите? А ругани-то сколько было, когда я их силой заставляла хоть базовые арифметические действия освоить. Держись, принц, они еще и умножать могут. Делить, правда, через раз получается. Но принцессам-то и правда без надобности. Вот еще делить что-то с кем-то. Церемонимейстер очередной раз отлупил камень под ногами жезлом. «Благодарим уважаемых кандидаток, потративших время и силы на то, чтобы добраться сюда и не прошедших первоначальный конкурс. Корона компенсирует вам все расходы». Ничего себе, щедро. Более 1000 завернутых обратно невест. И дорога у большинства не близкая. Наверное, предпочитают откупиться, чем разбираться с возмущенными родителями отвергнутых дитяток. Стражники начали деликатно, но непреклонно загонять стадо непрошедших конкурс к воротам на выход. Я степенно влилась в общую струю, стараясь не спешить так уж очевидно. «Ура, ура! 2 дня пути, и я в родном поместье!» «Еще буквально минуточку внимания!» Заголосил церемонимейстер снова и обернулась, как и все остальные претендентки. В глазах девиц загорелся алчный огонек. Каждая постаралась принять позу пособлазнительнее. Рядом с глашатаем стоял принц. Снизошел-таки. «Его высочество, согласно правилам отбора, имеет право на каждом этапе оставить 1 официально не прошедшую конкурс претендентку. И мне только что сообщили, что он сейчас собирается это право использовать. Слово вам, ваше высочество!» С подобострастным поклоном глашатай отступил в сторону, профессионально теряясь из фокуса зрения толпы. Принц приосанился, наслаждаясь всеобщим вниманием. Палец Реджинальда, безошибочно, будто притянутый невидимым магнитом, указал строго на меня. «Вот ее!» Мелкий паразит даже не удосужился узнать мое имя, кто б сомневался. Дамы передо мной и в ближайшем окружении начали взволнованно перешептываться. Каждый показалось, что наследничья длань ткнула именно в нее. Но уверенности не было, и теперь они пытались уточнить у товарок. Вдруг кто в курсе, кто же таинственная она? «Ты с косой, иди сюда!» И венценосный палец поманил к себе, будто подзывая непослушную собачонку. Путем беглого переглядывания все быстро установили, что под определение «с косой» подхожу только я. Все остальные расстарались на куда более сложные прически. Провожаемая завистливыми вздохами, я поплелась в ряды прошедших конкурс невест. Запомнил-таки мстительный гаденыш. Ничего, у нас еще стадия подарков впереди. Тут-то меня точно выгонят. И что это за девица с косой? Король Мартиник II Алманский отошел от окна. Узкие, как бойницы, окна малого зала для совещаний выходили как раз на Дворцовую площадь, так что весь процесс отбора был виден как на ладони. И когда принц практически выбежал из зала, разглядев кого-то в толпе, король совершенно закономерно заинтересовался, кто же из кандидаток обратил на себя высочайшее внимание. «Сейчас узнаем». Глава внешней и внутренней разведки Абилард Норман кивнул одному из своих подчиненных, дежуривших у дверей как раз на такой случай. Тот моментально испарился. Мартиник прошелся вдоль длинного стола, на котором подчиненные Гера Нормана рядами разложили досье на претенденток. Те, что прокололись на отсев по девственности, отметили красным штампом и отложили в сторону. Прошедших в первый тур отбора распределили по всему столу, оказавшихся неграмотными сложили стопочкой в углу, к ним можно потом присмотреться и порекомендовать, каким офицерам без титула, им грамотная жена без надобности, а участок земли в провинции на пенсии не помешает. Как и любое официальное мероприятие, отбор не обошелся без накладок. Кто-то из алманских аристократок все же не явился, теперь придется придумывать сообразное наказание. Мартиник искренне посочувствовал своему отцу, которому в свое время пришлось тоже заниматься подобной ерундой. Хорошо, сам наследный принц в то время не взбрыкивал и покорно женился на старшей дочери из бедного, но очень удобного у моря расположенного княжества. Князь в скорости умер, А вдовствующая княгиня не пожелала остаться с младшей дочерью, унаследовавшей территории вместе с мужем-консортом. То ли власть не поделили, то ли кухню. И посвятила любящая бабушка всю себя воспитанию внука. Мартиник только радовался, что есть у Реджи родные, готовые проводить с ним время, потому что сам он погряз в делах королевства так, что спать иногда забывал. А когда спохватился, было уже поздно. Что выросло, то выросло. Теперь вот король, как положено по традиции, предоставляет сыну право выбора. Сговор с дочерью шейхана Самолии, Гафура Иршата, очень сильно предварительный. Дочерей у шейхана штук 8, спасибо гарему. Зато мальчиками боги его обделили. Отдавать владение собственными руками Алмании шейхан не жаждет. Но соседей с юга он ненавидит еще больше. Про степняков, периодически покусывающих Самолию за бока, и говорить нечего. Вот и нет у Гафура особого выбора. Опять же, брак этот Алмании достаточно выгоден, но не так, чтобы жизненно необходим, и принц вполне может позволить себе, как в давние сказочные времена, выбрать невесту по сердцу. Кажется, уже и выбрал. Мартиник нахмурился, перебирая досье успешных претенденток. Вытащил то, за которое зацепился глаз. Пролистал, нахмурился еще сильнее. «А что здесь делает принцесса Наэли?» Строго уставился он на Гера Нормана. Тот принял из монарших рук папку с документами, пролистал, быстро просмотрел отметки на полях. «Не только Наэли. Здесь и Шадран тоже, ее младшая сестра. По нашим сведениям, Шинхан даже не в курсе, что его дочери здесь, тем более участвуют в отборе. Это исключительно их собственная инициатива». «Странно», — побарабанил пальцами по столу Мартиник. «Они же знают, что непрошедший отбор повторно невестами стать не могут. Зачем?» Деликатно постучав в дверь, вернулся усланный с поручением особист, вытянулся в струнку перед двойным начальством и гаркнул. «Разрешите доложить?» «Докладывай уже», — поторопил Абелард подчиненного, заметив нетерпеливое движение короля. «Девица Мариана Кауфхоф, ваше величество!» «Кауфхоф, Кауфхоф, знакомая фамилия», — пробормотал в задумчивости Мартиник, глядя на недовольную девицу, поднимавшуюся по ступенькам дворца. «Плащи и палатки», — подсказал Абелард. «Он-то все помнил, по должности положено». «А, точно. О, интересно как. Неужели правда читать считать не умеет?» — протянул король. «Это вряд ли. Значит, хотела сняться с отбора. Похоже, слава моего оболтуса впереди него бежит. Попалась вот вроде приличная девушка, так замуж за него не хочет». «Досадно. Поискать компромат?» — услужливо предложил глава службы безопасности. Мартиник кивнул. «Поищи. И рычаги давления тоже, на всякий случай. Родственников там, возлюбленных каких. Ну, не мне тебя учить».